Глава третья. Том предстал перед теткой Полли, сидевшей у открытого окна в уютной задней комнате, которая служила спальней, столовой и кабинетом. Бальзамический летний воздух, безмятежная тишина, аромат цветов, усыпляющие гудение пчел оказали свое действие, и она клевала носом над вязанием, так как с ней никого не было, кроме кота, заснувшего у нее на коленях. Очки были вздернуты на ее седую голову ради безопасности. Она думала, что Том, конечно, уже дал тягу, и удивилась, что он так мужественно отдается в ее руки. Том спросил: «Мне можно теперь идти играть, тетя?» «Как? Уже? Сколько же ты сделал?» «Все сделано, тетя». «Том, не лги. Терпеть не могу. Я не лгу, тетя, все сделано». Тетка Полли не слишком полагалась на эти уверения. Она отправилась посмотреть сама и была бы довольна, если бы утверждение Тома оказалось на 20% истинным. Когда же она убедилась, что весь забор выбелен, и не просто выбелен, а тщательно покрыт тройным слоем раствора, причем даже на земле проведена полоса в виде бордюра, удивлению ее не было границ. «Вот бы никогда не подумала», — сказала она. «Ну, нечего сказать. Ты можешь работать, когда захочешь, Том». Тут она ослабила комплимент, прибавив: «Только ты очень уж редко хочешь работать. Должна тебе заметить». «Хорошо. Ступай играть, но смотри, возвращайся вовремя, не то я тебе задам». Она была так восхищена блеском его подвига, что повела его в чулан, выбрала лучшее яблоко и вручила ему. Вместе с назидательным рассуждением о добавочной ценности и сладости угощения, заслуженного честно, добродетельным усилием. И заключила она это наставление очень удачной цитатой из Священного Писания, а он тем временем стибрил пряник. Затем он выскочил во двор и увидел Сида, который подымался по наружной лестнице во второй этаж. Комки земли были под ногами и моментально замелькали в воздухе. Они градом посыпались вокруг Сида, и прежде чем тетка Полли успела опомниться и броситься на выручку, 6 или 7 комков достигли по назначению, а Том перемахнул через забор и был таков. Во дворе имелась калитка, но он обыкновенно слишком торопился, чтобы иметь время воспользоваться ею. Теперь душа его была спокойна, так как он рассчитался с Сидом за то, что тот подвел его с черной ниткой. Том обошел опасное место и направился по грязному переулку позади коровника тетки Полли. Он был теперь в безопасности от плена и наказания и пробирался на площадь, где 2 военные партии мальчиков должны были сойтись для боя согласно уговору. Том был генералом одной из этих армий. Джо Гарпер, его закадычный друг, другой. Оба великие полководца не снисходили до личного участия в бою. Это приличествовало лишь мелкой сошке, а сидели на возвышении и распоряжались военным движением через адъютантов. Армия Тома одержала блистательную победу после продолжительного и упорного боя. Затем сосчитали убитых, обменялись пленными, договорились начать следующее сражение и назначили для него день, после чего армии выстроились в линию и отправились во свояси. А Том вернулся домой один. Проходя мимо дома, где жил Дженнифер Тэтчер, он увидел в саду новую девочку. прелестное маленькое голубоглазое создание с русыми волосами, заплетенными в две длинные косы. В белом летнем платье и кружевных панталончиках. Только что увитый лаврами герой пал без выстрела. Некая Эми Лоуренс испарилась из его сердца, как будто и не бывало в нем. Он думал, что влюблен в нее до безумия. Он считал свою страсть обожанием, и вот она оказалась только жалким мимолетным увлечением. Он целые месяцы ухаживал за ней. Она сдалась всего неделю тому назад. Он был самым гордым и счастливым мальчиком в мире 7 коротких дней. И вот, в одно мгновение, она ушла из его сердца, точно случайный гость, заглянувший на минутку. Он украдкой молился этому новому ангелу, пока не убедился, что она заметила его, а затем принялся выставляться, проделывая всевозможные нелепые мальчишеские шутки с целью возбудить ее изумление. Несколько времени он предавался этому дурачеству, но случайно взглянул на нее в момент одного опасного гимнастического выверта, увидел, что девочка отвернулась и уходит в дом. Том подбежал к забору и прислонился к нему в глубокой горести и в надежде, что она побудет еще немножко. Она на минутку приостановилась на крыльце, а потом двинулась к двери. Том испустил глубокий вздох, когда она ступила на порог, но лицо его тотчас просияло. Перед тем, как исчезнуть, она бросила через забор фиалку. Мальчик подбежал и остановился на расстоянии 1 или 2 фунтов от цветка. Затем поднес к глазам руку на манер козырька и стал всматриваться в конец улицы, как будто заметил что-то интересное в этом направлении. Потом подобрал соломинку и принялся устанавливать ее на кончике своего носа, закинув голову назад. Двигаясь из стороны в сторону при этих усилиях, он постепенно приближался к фиалке. Наконец, его босая нога накрыла цветок, гибкие пальцы охватили его, он ускакал на одной ноге с своим сокровищем и скрылся за углом. Но только на минуту. Только для того, чтобы вдеть цветок в петлицу своей курточки подле своего сердца, а может быть и желудка, так как он не был силен в анатомии и не слишком заботился о точности. После этого он вернулся и оставался у забора, пока стемнело, продолжая выставляться. Но девочка не показывалась больше, хотя Том утешал себя мыслью, что она стоит где-нибудь у окна и видит его выкрутасы. Наконец он неохотно поплелся домой, и бедная голова его была полна грез. За ужином он проявил такое возбуждение, что тетка дивилась, что такое с этим ребенком. Он получил хорошую головомойку за расправу с Сидом, но и ухом не повел. Он попытался стянуть сахару под самым носом у тетки и получил за это по пальцам. «Тетя, вы, небось, не шлепаете Сида, когда он это делает?» «Сид не изводит человека так, как ты. Ты бы весь сахар перетаскал, не присматривая я за тобой». Затем она ушла на кухню, а Сид, пользуясь безопасной минутой, потянулся к сахарнице, поглядывая на Тома с насмешливо торжествующим видом, что было просто невыносимо, но рука его соскользнула, сахарница полетела на пол и разбилась. Том был в восторге, в таком восторге, что даже прикусил язык и остался безмолвным. Он решил, что не скажет ни словечка, даже когда придет тетка, а будет сидеть смирнехонько, пока она не спросит, кто это напроказил. Тогда он заговорит, и то-то будет веселье смотреть, как влетит любимчику, примерному мальчику. Он был так переполнен ликованием, что едва мог сдерживаться, когда старушка вернулась и, остановившись над осколками, метала молниеносные взоры поверх очков. Он сказал самому себе: «Теперь начнется потеха!» И в следующее мгновение растянулся на полу от здоровенного шлепка. Мощная длань поднялась для нового удара, но Том завопил: «За что ж вы меня колотите? Это Сид разбил!» Тетка Полли в смущении остановилась, а Том ожидал раскаяния и сожаления. Но когда к ней вернулся дар слова, она сказала: «Ну, все равно, ты заслуживал шлепка. Ты, наверное, устроил какую-нибудь другую проказу, пока я не смотрела за тобой. Наверно!» Тут совесть стала упрекать ее, и ей захотелось сказать что-нибудь ласковое и нежное, но ведь это было бы понято как сознание в своей неправоте, чего не допускала дисциплина. Поэтому она промолчала и занялась своими делами с тяжестью в душе. Том надулся в углу, преувеличивая свои обиды. Он знал, что тетка в сердце своем стояла на коленях перед ним и находил мрачное удовлетворение в этом сознании. Он ничего не проявлял со своей стороны и ни на что не обращал внимания. Он знал, что нежный взгляд падает на него время от времени сквозь пелену слез, но не хотел замечать его. Он видел себя в постели больным, при смерти. Тетка наклоняется над ним с мольбою о прощении, но он поворачивается лицом к стене, не произнося ни слова. Что-то она тогда почувствует. И он представил себе, как его приносят домой с реки мертвого. Волосы его совсем мокрые. Бедные ручонки навсегда перестали проказить. Наболевшее сердце успокоилось навеки. И вот она бросается на его тело. Слезы льются рекою. Уста молят Бога вернуть ей мальчика, которого она больше никогда, никогда не будет обижать. Но он лежит перед нею, холодный и бледный, не подавая признаков жизни, бедный маленький страдалец, испивший до дна чашу скорби. Он так расчувствовался, представив себе эти грустные картины, что едва удерживался от рыданий. Глаза его были полны влагой, и когда он мигал, она катилась вниз и капала с кончика его носа. И так ему сладко было лелеять свои горести, что он не хотел тревожить этого настроения никакими легкомысленными удовольствиями или грубым весельем. Оно было слишком священно для них. Так что, когда кузина Мэри влетела в комнату в восторге, что наконец вернулась домой после бесконечного, длившегося целую неделю пребывания в гостях, он вскочил и убежал в безмолвии и мраке от звуков и света, которые она внесла с собою. Он бродил в стороне от места, где обыкновенно собирались мальчики, ища уединения, гармонировавшего с его душевным состоянием. Плот на реке манил его. Он уселся на самом краю и смотрел на угрюмую пустыню вод, думая, что хорошо было бы утонуть мгновенно и незаметно для себя самого, не подвергаясь неприятной рутине, предписываемой природой. Потом он вспомнил о цветке. Он достал его, смятый и увядший, и его мрачное блаженство удвоилось. Он спрашивал себя, пожалела ли бы она его, если бы узнала. залилась бы она слезами, пожелала ли бы иметь право обвить руками его шею и утешить его, или бы отвернулась от него, как весь пустой свет. Эта картина вызвала такую агонию приятнейшего страдания, что он возился с нею без конца, варьируя на все лады и представляя себе ее все в новом и новом свете, пока не истрепал окончательно. Наконец он встал со вздохом и пошел в темноте. Было около половины десятого или десяти, когда он шел по пустынной улице, где обитала обожаемая незнакомка. Он постоял с минуту у ее дома, прислушался, но его чуткое ухо не уловило никаких звуков. Только слабый свет пробивался из-за штор одного окна во втором этаже. Не здесь ли ее священная обитель? Он перелетел через забор, тихонько пробрался среди растений и остановился под окном, долго с волнением смотрел на него. Потом лег под ним навзничь, скрестив на груди руки с увядшим цветком. Так он умрет, вдали от холодного света, без крова над бесприютной головой. И ничья дружеская рука не отрет смертного пота с его лба. Ничье любящее лицо не склонится над ним с участием в минуту последней агонии. И тут она увидит его, когда выглянет из окна в веселое утро. О, уронит ли она слезу на бедное бездыханное тело? Вздохнет ли она, вспомнив о цветущей новой жизни, так безжалостно загубленной, так безвременно подкошенной? Окно отворилось. Визгливый голос служанки возмутил священную тишину, и поток воды окатил останки нашего страдальца. Захлебнувшийся герой вскочил, отфыркивая воду. Затем в воздухе что-то просвистело под аккомпанемент чуть слышного ругательства. Последовал звон разбитого стекла. Маленькая фигурка мелькнула на забор и исчезла в темноте. Немного спустя, когда Том, раздетый, чтобы лечь в постель, рассматривал свою мокрую одежду при свете сального огарка, проснулся Сид. Но если у него и мелькнула смутная мысль о кое-каких намеках, то он благоразумно удержался, так как взгляд Тома не сулил ничего доброго. Том улегся, не утруждая себя молитвой, а Сид отметил в уме своем это упущение.